Из писем Ильинскому. Примечание. Печатается по изданию «На севере дальнем», 1987, номер 2. «Литературная Россия», 1985, номер 16. «Советская Россия», 1988, 12 июня. Машинописный текст Ильинского. Костер Олега Куваева. Борис Григорьевич Ильинский, журналист. Конец 1966-го. «Здорово, старичок! Завтра ко мне зайдет Алик». Примечание. Работал с Олегом Куваевым в СВК НИИ. Перед отъездом решил с оказией написать тебе пару слов. Сегодня весь день вкалывал, как негр. Сейчас 12 ночи, и башка, что подушка. Так что особой четкости изложения не будет. О моей жизни тебе Алик расскажет, что знает. Дополни только малость, Боря. Книга моя вышла в ноябре. Монета получена, большую частью употреблена. Сейчас сделаю следующую книгу. Должен сдать рукопись в июле. В план меня включили. А насчет договора, вот поеду на неделе, узнаю. Может, все и перевернуться, ибо в этом году с бумагой плохо, как никогда. Ну, увидим. Из народа вижу изредка только Витю. Примечание. Виктор Смирнов, писатель, сотрудник журнала «Вокруг света». Он становится одним из виднейших в столице теоретиков детектива и практиков. Парень круто идет в гору. Твои фотографии я ждал, но ты, в общем-то, Филон, так же, как и я. Зиму я валял дурака, можно было написать пару очерков. Я твердо договорился об издании книги о Чукотке. Это мои путешествия. То самое, ради чего я копил записные книжки и пленки. Договор хоть сейчас дадут в зубы, но я не могу это делать, ибо связан другой книгой. Дай Бог ее успеть. Таким образом, мои пленки, которые у тебя, нужны. Ты их собери и пришли, а там видно будет. Наверное, нам придется с тобой заключить альянс на твое графическое оформление книги. Помнишь старую идею? Думаю сплавиться летом для себя по Алазее на каяке или поехать от журнала «Вокруг света» на Корякское Нагорье за медведями. Планы на лето зависят у меня от дел с книгой.